Прямо. Фианина в карцере. Нет, не в карцере, а в изоляторе. Карцер – это для наказания заключенных, а она для Цема – свободный человек. Подозреваемый, уже свидетель, адвокат без лицензии, сообщник преступного клиента. Злая ирония судьбы. Получив от малого господа свободу, сразу ее утратить. Ее не выпустят в очередной день гнева. ЦМ отметит, что надо отправить запрос в ДН. По закону, кажется, это необходимо сделать в течение 3 суток. А сутки здесь тянутся вечность. Ее хоть кормить будут? Налево. Антоний в лазарете. В коконе милосердия, сказала пастушка. Значит, дело плохо. Реанимационную капсулу не обмануть симуляцией или пустячным ранением. Последствия электрошока, возможно, переломы, травмы суставов, внутренние кровоизлияния. Ноги женщин топтали верного охранника без жалости. Помпелианцу не позавидуешь. Очнуться в капсуле, с воспоминаниями о дне гнева, не зная, чем все закончилось, где Юлия. И главное, без малейшей возможности что-то сделать. Стоять, лицом к стене. Кто следующий? Вехтены подорвутся на экстаноле? Рассыплется веселыми искрами Эрфейм, осененный по имени Лючана Баргота? Киноид Марийка Гиджибош своими шаловливыми пальчиками откусит что-нибудь легату Тумидусу? В очередь становитесь, в очередь. Судьбы на всех хватит. Угомониться? Не рыпаться? Не биться головой об стенку? Ходить в столовую? Смотреть фильмы? Гулять по оранжереи? Просто гулять, а не вынашивать планы побега. Покой, размеренность, определенность. Вечный день малого господа складывается из многих дней чад его. Первым, наверное, замолчит Гишер. Вторым – маэстро Карл. Вздорные, назойливые, любимые альтер-эго уйдут, как не бывало, оставив по себе лишь паутину памяти в углах. А там и паутину сметут веником, не оставив ничего. Наконец, замолчишь и ты, Тарталья. Бессильный Рефаим, отказавшийся от себя, каким был, равнодушный к тому, каким стал. Прямо по коридору. ЦМ вел его по неизвестному маршруту. Коридоры, двери, тоннели. Сюда они пришли совсем иначе. Сопло полевых заграждений в стенах, объективы следаков на подвижных штативах, глаза раковочельников на стебельках, керамопласт, бронесталь, декор плита. Куда мы идем? Нет, куда я иду? В карцер? Черт, дался этот карцер. Я не сделал ничего дурного. Я хочу покоя. Отпустите меня в камеру. Набрать. А куст линза захрипела и умолкла. С опаской Лючано повертел головой, осматриваясь. Сделал шаг вперед, потом назад. Его не контролировали, утратив интерес к мелкому человечку. ЦМ ушел неисповедимыми путями, подарив глупцу видимость свободы. Ладно, напра так напра. Свернув куда велено, он выяснил, что находится в одном из коридоров, ведущих к кольцевому периметру. Камеры здесь пустовали. Решетчатые стены напоминали зоопарк на бедной варварской планете. Зверей еще не завезли, но место уже готово. «Рад вас видеть, господин Барготта. Или лучше, сеньор Барготта?» Голем с достоинством поклонился. Раньше, когда Эдам стоял, спиной прислонившись к двери одной из камер, он был незаметнее хамелеона, слившегося с поверхностью. Теперь же оставалось лишь удивляться, как я не обнаружу его первым. Наверное, из-за неподвижности и беззвучия. Обычно Эдам пританцовывал или мурлыкал приятную мелодию. «Все равно...» Тогда остановимся на сеньоре. После вашего звонка марш-армалю я долго думал, как обращаться к вам. Мне казалось, вам понравится, сеньор. Вам идет такое обращение? О чем вы говорите? Лючано еле сдержался, чтобы не заорать на голема. Эдам с приязнью улыбнулся. О пустяках? Естественно, о пустяках. О чем еще говорить в нашем положении? В нашем, он сказал, в нашем. «Где дети? Вы оставили их без присмотра?» Вместо ответа голем указал пальцем в конец коридора. Жест получился выразительным, как у талантливого актера. И впрямь, что Эдам мог добавить, если там, куда показывал палец, метрах в 70 от Тартальи играли близнецы? Играли они странно. Носились по коридору на перегонки. Чаще побеждала быстроногая Джессика. Иногда Давид. Набегавшись, маленькие гематры останавливались, выравнивали дыхание и о чем-то долго спорили. Складывалось впечатление, что дети проводят серьезный научный эксперимент, а не балуются салочками. Ничего опасного? Спросив это, Тарталья почувствовал себя клиническим идиотом. Конечно же, детям ничего не грозит, иначе голем давно бы принял меры. Наверняка он рассчитал и степень потенциальной угрозы, и расстояние от себя до близнецов, и все на свете. «Вы неправильно воспринимаете меня», – вместо ответа сообщил Эдам. Он склонил голову к плечу, став похож на невероятно прекрасную птицу. «Вам кажется, что я человек, искусственный человек, если угодно. Отсюда все проблемы». «Кто же вы?» «В определенном смысле я внутренний орган». «Вы с ума сошли?» Этот разговор был логичным завершением безумной авантюры. Фианина в изоляторе, а клиент точит лясы с рехнувшимся големом. С другой стороны, что делать? Кричать «На помощь! У меня адвоката арестовали!» То-то рефаимы кинутся спасать. «Я не могу сойти с ума. У меня высокий коэффициент психической прочности. В отличие от вас, сеньор Барготта. И тем не менее, вы человек, а я орган. Печень семьи Шармалей. Про печень я так для примера. Теперь понимаете?» «Нет». «Печень не беспокоится за судьбу других людей», – рассмеялся голем. «Свой персональный организм и только. Печень не может самовольно покинуть рабочее место. Печень не претендует на функции мозга, сердца или мочевого пузыря. Ее дело – защитные и обезвреживающие функции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма. Вы же не скажете собственной печенке: «Беги, выручай легата Тумидуса, у него желтуха». «У Тумидуса желтуха?» «Это я тоже для примера, поняли?» «Извините, мне трудно представить, что я разговариваю с чужой печенкой». «Привыкните. Перестанете отягощать этот факт лишними эмоциями и привыкнете. Даже позавидуете. Вот, мол, идеал, не нам чета». «Вы шутите?» «В некотором роде. Поверьте, для зависти есть поводы. В частности, у меня нет страха смерти. У вас есть и навалом. А у рукотворной печенки Шармали ни грана. Пока я живу, я исполняю долг. Перестану жить, перестану исполнять». «Нет страха смерти. Внутренний орган. Тогда почему он такой изящный? Надо ли печени быть красивой?» Фактически, голем дал мне ответ на незаданный вопрос. Можно ли использовать его боевые качества для побега? Можно, но в одном единственном случае. Если побег представляет для детей меньшую угрозу, нежели смирное пребывание на Шеоле. Сочтет ли он рой пенетраторов достаточным фактором? Вряд ли. «Зачем вы беседуете со мной, если вы печень?» «Вы мне нравитесь. Вы любимец чужих печенок. Как морковь, вы улучшаете обменные функции. Если вам скучно, можете уйти, я не обижусь». «Мне некуда идти». «Мне тоже, я на посту». Близнецы подбежали к ним. «Привет, Лючана!» — запыхавшись, крикнул Давид. Сейчас он победил сестру, обойдя на два корпуса. Другой мальчишка, Нигиматор, ликовал бы на всю тюрьму. А этот рыжий компьютер лишь наморщил лоб, показал Джессике три пальца, затем два, дождался, пока сестра кивнет, и понесся обратно. Девочка кинулась следом. На середине пути они вдруг остановились, отвесили друг дружке по шутливому подзатыльнику, вслух сосчитали до 18 и помчались дальше. «Дети, что тут скажешь?» «Эдам, вы не боитесь, что они удерут от вас? И пока вы будете искать их по всему Шиоу, натворят бед?» «Не боюсь». Голем спел это на манер первых двух тактов увертюры из балета «Милая Элеонора». «Я не похож на Гематра, но я хорошо умею делать расчеты. Стометровку я бегаю за 8,74 секунды. Отсюда до перехода в кольцевой тоннель периметра 109 метров, плюс-минус 50 сантиметров. Максимальная скорость бега молодых хозяев мне известна. Кстати, для них мои расчеты простенькая забава. Поэтому они не приближаются к тоннелю настолько, чтобы я начал сокращать расстояние между нами. Вы удовлетворены, сеньор Барготта?» «Да. Можно я задам вам личный вопрос?» «Я не личность. В вашем, разумеется, понимании. Задавайте». «Вы двигаетесь как танцор. Ваш голос крайне мелодичен. Ваши жесты дышат изяществом. Зачем гематрам такой... «Такой голем, хотели вы спросить?» «Что ж, я легко отвечу на ваш вопрос. У каждой расы энергетов свои комплексы. Гематры не исключение. Создавая голема, Шармали, кроме базовой функциональности, вкладывали в создание мечту. Хотели иметь то, чего у них самих дефицит. Это происходит неосознанно, можно сказать, рефлекторно. Все големы имеют много общего, мы контрастники». «Контрактники?» «Нет, контрастники. Вы уже поняли, к чему притворяться». «Сеньор Барготта, неужели вы мне завидуете?» «Не надо, прошу вас, утешьтесь хотя бы тем, что големы долго не живут. 40-50 лет, не больше». «Сколько вам лет?» Не удержался Лючано. 46. С отменным хладнокровием ответил Эдам. «По нашим меркам я долгожитель. Вы забыли, что у нас нет страха смерти». Смущенный, Лючано отвернулся. Напротив, на стене под потолком, располагался контрольный дисплей. Там, в едва намеченном коридоре, носились как угорелые утрированные близнецы. И злодей Тарталья разговаривал сам с собой. Голема система по-прежнему не фиксировала. Впору решить, что кукольник обезумел, беседуя на два голоса. О внутренних органах и страхе смерти. Мечте и комплексах. Изображение мигнуло. Коридор сменился тоннелем периметра, несущимся зрителю навстречу. Чудилось, камеру установили на кибертележке, спешащей доставить узника строптивца в карцер. Тележка резко затормозила, объектив уперся в уже иллюминатор. Надвинулся космос, мятый бок пристыкованной Герсилии. Сперва кукольник не понял, что происходит. Вокруг Либурны кишмя кишели полосатые осы, похожие на заключенных в комбинезонах. Впору предположить, что ЦМ решил ликвидировать перенаселение, выбросив кое-кого из Рифаимов за борт. Насекомые суетились, шевеля манипуляторами, присасываясь к кораблю и вновь отлетая подальше, словно откладывали личинки под кожу животного. «Не волнуйтесь», — сказал голем. «Это местные челноки. Минируют Герсилию перед отстрелом. Скоро один шлюз освободится». «ЦМ принял решение взорвать Герсилию?» «Как видите». «И вас это ни капельки не волнует?» «Нет. Я не забочусь проблемами, решить которые я бессилен». «Пожалуй, сеньор Барготта, это единственная реальная причина для вашей зависти». Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Здесь и сейчас. Человеку, лишенному чувства ритма, не объяснишь, почему одна танцовщица кардебалета разрушает всю сценическую композицию. Сколько ни тычь в девушку пальцем, отстукивая четверти и восьмушки на подлокотнике кресла, впустую. Пожмет плечами и пошлет тебя к чертовой матери, чтобы не мешал любоваться. Человеку, лишенному музыкального слуха, не объяснишь, почему тебя корежит, когда вторая скрипка берет чистое фа вместо фа диез. Ну диез, жалкие полтона. И кроме второй скрипки, в оркестре полно других инструментов, хороших, правильных. И музыка приятная, терям-пам-пам. Иди отсюда, зануда. Человеку, лишенному чувства юмора, не объяснишь, в чем соль анекдота. Хоть по 10-му разу изложи, акцентируя каждый нюанс. Соль окончательно растворится в воде отчуждения, и раствор потеряет даже намек на вкус. Также и он не сумеет доказать тебе, что пустить ветры в гостиной, полной народу, – это верх комизма. А нам нравится. И кончен разговор. Господи, за что караешь? Раздавая достоинство, рождающий ворох проблем. Нравится, да? Очень нравится. Самое опасное заблуждение, когда тебе кажется, что лимит потрясений исчерпан. Рухни небо на землю, вывернись космос наизнанку, открывая пыльные ребра каркасов декораций, заговори кактус в оранжереи, читая лекцию по истории парикмахерского искусства, ты и глазом не моргнешь. Всякого навидался, разного натерпелся, пуд соли съел и собакой закусил. Вот тут-то оно и приложит, с размаху. Позже, в течение многих лет, Тарталья будет видеть во сне эту сцену и просыпаться, крича. Ни арест в Удуни, ни растворение в Антисе, ни сбор ботвы на захолустной планетенке, а драку двух маленьких кематров. Жестокую, беспощадную, рассчитанную точнее, чем маршрут сечень Китта, схватку брата с сестрой. Спусковой крючок к грядущим событиям. «Зараза! Дрянь! Говнюк сраный!» Он остолбенел. Слышать грязную брань из уст отменно вежливой Джессики? Мозг отказывался верить, списывая все на аберрацию слуха. Отключились чувства, заледенел рассудок, восприятие реальности впало в каталепсию. Лючано стоял и смотрел, машинально фиксируя происходящее. Но дать чему-то оценку... О, это было выше его сил. «Сволочь! Вот тебе!» Находясь метрах в 60 от кукольника и голема, близнецы как по команде кинулись друг на друга. С разбегу ударились телами, заработали кулачками, словно взбесившиеся механизмы манипуляторами. Давид, получив в глаз, вскрикнул, ответив прямым в рот девочке, разбив губы до крови, и тут же еще раз в глаз. К счастью, детям не хватало веса и боевого умения, чтобы сходу причинить друг другу серьезный ущерб. Они били, практически не защищаясь. Главное – попасть, травмировать, щедро одарить болью и ненавистью. Оба просто сочились этой отвратительной ненавистью. Излучали ее, заливая пол коридора черными эмоциями, невозможными для гематров. «На, получи! Внуки Луки Шармаля не удержались на ногах. Они упали, покатились прочь в сторону кольцевого туннеля, продолжая неистово драться. Право слово. Степень агрессии зашкаливала. Давид схватил сестру за волосы. Джессика вцепилась Давиду зубами в плечо. Рыча, девочка мотала головой, будто в деталях следовала рекомендациям пособия по самообороне. Пожалуй, в обширной памяти гематрийки где-то лежала и жуткая... Кусают участки тела, не прикрытые одеждой. При укусе желательно поворачивать голову справа налево и слева направо, зафиксировав место, где происходит укус. Это длилось вечность. Секунд 5-6. Но столбняк напал не только на Лючана. Голем тоже впал в ступор, теряя драгоценные капли времени. Эдам без промедления ринулся бы защищать детей от любой внешней угрозы. К несчастью, угроза оказалась внутренней. Защита одного ребенка грозила повреждениями другому. Вмешательство ставило нерешаемую задачу, на чьей стороне. Каждый миг промедления пережигал в големе несуществующие провода, летели искры, шипела горящая изоляция. Есть задачи, не имеющие решения. Есть решения, вступающие в конфликт с жизненным опытом. Есть опыт, от которого нет пользы. Есть, нет, быть не может. Наверное, Эдама удалось бы переклеить, сняв последствия опасного противоречия. Но не сейчас, в другое время и в другом месте. Голем легко выбрал бы, на чьей он стороне, дерись Лука Шармаль с Айзеком Шармалем. Отец против сына, ясно, что выбирать. Дед наказывает внуков хоть ремнем, хоть словом, хоть лишением сладкого, тоже ясно. Но схватка близнецов, подобного с подобным, равного во всем в мелочах. «Разними их!» Сперва Лючана не понял, что кричит. Лишь когда горло разодрал кашель, протестуя против надсадного вопля, кукольник узнал, что кричал он сам. Его возглас сорвал голема с места. Без малейших признаков изящества, утратив пластику танцора, Эдам рванулся вперед. Функциональная и деловитая торпеда. Стопорная пауза закончилась, пришло время действий. Судя по скорости бега, он преодолел бы расстояние от себя до детей за 5-6 секунд, какие потерял, колеблясь. Но промедление внесло неожиданные коррективы. В том месте коридора, где близнецы начали драку, из стен выдвинулись решетки. Внешние края их топорщились концами поперечных прутьев. Не дать не взять. Чудовище повернуло голову на бок и разинуло пасть, норовя ухватить челюстями юркую добычу. Решетки с лязгом сошлись. Старый добрый металл. Никаких полей. Перегородив коридор. Человека с големом отсекло от очага агрессии. Система не тратила ресурс на пустые оповещения. Немедленно, мол, прекратите, иначе пожалеете. Драчуны, продолжив войну, катились к периметру, где отсутствовал контроль насилия. Интерес автоматики к гематрам падал по мере приближения детей к нейтральной зоне. Программа выполняла главную задачу. Если возникла агрессия, остальные заключенные должны утратить возможность присоединиться к дерущимся или пострадать в результате чужих неправомерных действий. Решетки – идеальное средство. «Это из-за меня», – вспыхнула догадка. Стоя здесь один голем, система и не подумала бы отсекать его от детей. Эдам не фиксируется следаками и локаторами. Для ЦЭМа он не человек. Неужели дети все рассчитали до мелочей? Расстояние от себя до голема, мое появление в коридоре, степень агрессии, движение в сторону периметра, ступор голема, реакцию системы, решетки. Все. Зачем? С разбегу, не успев или не пожелав затормозить, Эдам налетел на преграду. Прутья ахнули от удара, но выдержали. Отступив на 3 шага, голем второй раз врезался в заграждение, прыгнув не по-человечески, спиной вперед. Живой таран заставил решетку содрогнуться. В стенах послышался глухой хряск, взвизгнули крепления. «Вернитесь!» – пронзительно завопил Эдам на одной ноте. Сейчас голем очень напоминал машину или систему Шиола, когда та изрыгает команды через акуст линзы. Впрочем, в данный момент система молчала, не в силах оценить, кто или вернее что пытается разрушить решетку. «Вернитесь, молодые хозяева!» Его зов подстегнул детей. Прекратив драться, близнецы вскочили на ноги и понеслись вперед со всей возможной скоростью. Вылетев в кольцевой тоннель, они свернули направо и исчезли из поля зрения. «Верни!» Голем оборвал крик на середине. Сообразил, что звать бесполезно. Тонкие пальцы музыканта вцепились в прутья. Узкая спина щеголя напряглась. Треснула ткань пиджака, раскрываясь посередине между лопатками уродливой щелью. Ноги танцора уперлись в пол, словно желая врасти в пластик до колен. Молча, сосредоточенностью фанатика, рушащего уже кумира, голем стал рвать решетку на части. Так, во время ремонта, балуясь, срываются со стен отставшие старые обои. Сопротивляясь, металл, в отличие от голема, издавал удивительные звуки. Чудилось, Эдам борется не с костным материалом, а с живым существом, гигантским раком, вдребезги разнося его панцирь. Скрип, стон, хруст. Прутья вздыхали, лопаясь. Автоматика безмолвствовала. Она угодила в то положение, в котором недавно пребывал Эдам. Происходящее не предусматривалось базовой программой. Решетка, по оценке следаков, самоуничтожалась без видимой причины. На стенном мониторе возникал контур тела, намечен еле-еле, чтобы сразу сгинуть. Идентификация голема срывалась, не дойдя до логического завершения. Айдам ломал. Часть прутьев врезалась в его плоть, трансформируясь, всасываясь, увеличивая массу и силу. От пиджака остались клочья, рубашка висела лохмотьями. Улетели обрывки брючного ремня. Голем остался без штанов, они сползли на пол. Это было бы смешно, когда бы не пугало. Безволосые ноги Эдама белели двумя свечками, оплывая, меняя форму, наращивая дополнительный объем мышц. Лючана не знал, сколько это продолжалось. Заворожен величественным зрелищем, он очнулся лишь тогда, когда голем ворвался в пролом, достаточный для его новых габаритов, и, ускоряясь, погнался за беглецами. Понимая, что не в силах тягаться с Эдамом в скорости, кукольник все же поспешил следом. За спиной, загнанной лошадью, храпела решетка, исковеркана до неузнаваемости. Система пыталась втянуть остатки заграждения в стены. Ничего не получалось. Пазы отказывались принимать внутрь этот кошмар. Прямо вперед, направо, по кольцу, не обращая внимания на псевдоиллюминаторы. Он отдавал себе команды, как заключенный, ведомый упрямой автоматикой. Бежал, сбив дыхание, спотыкаясь на ровном месте, и всю дорогу думал о какой-то безумной ерунде. Я и близнецы в косвенном родстве, дети, мои коллеги по несчастью. Речь не о рабстве или заточении в недрах взбесившегося Шиола. Давида с Джессикой зачинали родители насквозь пронизанные флуктуацией. Гениальная догадка профессора Штильнера. Близнецы родились с флуктуативным материалом в организмах. Это обеспечило передачу свойств матери-энергетки при межрасовом браке. Флуктуация низшего порядка, амеба, вжилась, растворилась в биологическом носителе без остатка, выполнив функцию переносчика. Во мне пенетратор. Флуктуация гораздо более высокого класса по шкале Шмейера-Полански. Зачни я сейчас ребенка с Юлией или Феониной, дитя наверняка родится помпелианцем или вудуном. Это что, особо изощренная издевка судьбы? Быстрее, идиот, быстрее! «Давид, Джессика, вы здесь?» Мелодичный голос Эдама, доносясь из-за поворота, вновь звучал ровно. Ни одышки, ни малейших признаков волнения. Вежливый интерес и только. Голем желал получить информацию. Человек на его месте крыл бы беглецов семиэтажным загибом, поминая всю семью до 12-го колена, грозил исполосовать задницу и оборвать уши. «Давид, Джессика, вы здесь?» Через 20 секунд за изгибом кольцевого туннеля обнаружилась ходячая, бегающая печень семьи Шармалии. Эдам стоял возле наглухо задраенного шлюза рядом с переговорным устройством. Сенсор переговорника горел зеленым. «Давид, Джессика?» Голем терпеливо ждал ответа. «Вы здесь?» Пыхтя и отдуваясь, Лючана перешел на шаг. Колени предательски дрожали. Последний раз так ему довелось нестись на Тамире, под выстрелами, когда угоняли спасбот. Помнится, в корабль его втащили за шиворот. Подняться по трапу сил не хватило. «Мы здесь!» Нашлись. Ну, хвала небесам. Он взглянул на изображение в ближайшем фальш-иллюминаторе и чуть не упал в обморок. Снаружи виднелся мятый бок Герсилии, весь в бляшках оспинах установленных мин. Под нижний край окна дисплея с проворством насекомых ныряли последние осы, возвращаясь в гнездо. Дети заперты на заминированной либурне. Корабль вот-вот отстрелят и уничтожат. Они что, рехнулись? «Нет, малыш», — вздохнул маэстро Карл. «Гематры в своем уме. Инсценировали драку, дождались, пока автоматика отсечет их от вас с Эдамом, и рванули сюда. Выиграли время, чтобы успеть добраться именно до Герсилии. И оказались на корабле перед закрытием шлюза, который отрезал их от голема. Помнишь, они рылись в планшете летописца? Явно что-то нарыли, сопоставили, просчитали». «Но зачем? Они же не самоубийцы». Как выяснилось, вопрос «зачем?» интересовал исключительно Тарталью. Эдама волновало другое. Если слово «волнение» вообще применимо к голему. «С вами все в порядке?» «С нами все в порядке». «Какое в порядке?» Взорвался Лючана, словно осы заминировали не Герсилию, а его, и ЦМ отдал приказ об уничтожении. «Живо, кыш, с корабля, засранцы, взяли моду! Вас сейчас на молекулы разнесет!» «Мы знаем». «И я знаю». Эдам даже головы не повернул, отвечая. Если бы надобность говорить с Лючана хоть на миг помешала оценке ситуации, голем бы промолчал. «Так сделай что-нибудь, вытащи их оттуда!» «Не нужно напоминать мне о моих обязанностях». Хладнокровный идол у переговорника гораздо меньше, чем прежде напоминал человека. Лохмотья пиджака и сорочки, чудом державшиеся на плечах Эдама, неприятно шевелились. Торс голема перетерпевал очередные изменения. Голые ноги покрылись уродливыми буграми и шишками. Часть их медленно втягивалась в псевдоплоть. Кожа меняла цвет и фактуру. На бедре серебряным блеском сверкнула чешуя. Голени обросли шершавым керамопластом. Коленные суставы вздулись, утолщаясь и твердея на манер мощных шарниров. Описать, во что превратились локти, не представлялось возможным. «Давид, Джессика, шлюз со стороны корабля открыт?» «Да». «Отступите на 10 шагов, я иду к вам». «Хорошо, Эдам». «До отстыковки осталось 11 минут 37 секунд». «Я понял, спасибо, ждите». Голем пришел в движение. Он повернулся лицом к задраенным створкам шлюза, и Лючана увидел, перед ним бесполое существо. До сих пор он воспринимал Эдама как мужчину. Искусственного, синтетического, да хоть из пальца высосанного, но мужчину. Теперь сомнений не осталось. Бедра голема плавно сходились к гладкому низу живота, где наблюдалось лишь скругление, как у манекена. Тетушка Фелиция утверждала, что ангелы бесполы. Мелькнуло нелепое воспоминание. Выходит, ангелы-хранители тоже? Ошарашен диким зрелищем, Тарталья не сразу заметил. Руки Эдама претерпели куда более разительные метаморфозы, нежели остальное тело. Рукава пиджака разошлись по швам, свисая длинными полосами. Наружу торчали два угловатых, частично металлизированных костыля. Блестело защитное покрытие. Сквозь него местами проступала бледная плоть. Из-за этого казалось, что верхние конечности Эдама усеяны лишаями. Оканчивались костыли матовыми клювами-пробойниками. Роговые наросты, вороненая сталь, алмазный углепласт. Мгновение спустя клювы обрушились на двери шлюза. Грохот и лязг наполнили туннель. Створки заходили ходуном. От каждого удара в них оставались глубокие выбоины. А Эдам все долбил и долбил, намечая контур будущего проема. Скоростью и методичностью работы голем далеко превосходил строительный автомат по забиванию свай. Невероятно, но сверхпрочный композит, выдерживающий давление в 1000 атмосфер и плазменные разряды, уступал натиску монстра. Борьба с решеткой выглядела детским лепетом, забавой для детишек перед нынешним шквалом ударов. Голем успел завершить первый круг и пошел на второй, углубляя и расширяя выбоины, когда в тоннеле завыла сирена тревоги. В ответ Эдам ускорился вдвое. Туфли на ногах хлопнули. Во что превратились ступни голема, Тарталья рассмотреть не сумел. Все четыре конечности Эдама колотили в двери шлюза, мелькая с быстротой, от которой у случайного зрителя темнело в глазах. Если Шиол не сорвался с орбиты, то разве что чудом. Наконец, руки костыли чуточку замедлились. Раскрылись клювы, зазубренные клешни великана-краба. Ими Эдам вгрызся в толщу композита, откусывая изрядные куски. Часть материала липла к предплечьям и груди, становясь одним целым с плотью голема. Из радиального прохода в туннель выбралось десятка-полтора рефаимов, привлеченных шумом. Среди них имелся и добрый брат, старый знакомый в сомбреро с ножницами для разделки рыбы. Смешные рядом с клешнями голема, ножницы в руках громилы ходили ходуном. Шиольцы с ужасом взирали на крушащее шлюз чудовище. Они изо всех сил боролись с желанием унести отсюда ноги как можно дальше, но любопытство побеждало. «Значит, их все-таки можно чем-то пронять, малыш?» Лючана отвернулся, потеряв к рефаимам интерес. Ближе подойти они побоятся, а так пусть стоят, смотрят. Сколько прошло времени? Успевает ли Эдам? Жаль, если все зря. «Доверься близнецам, дружок, они умеют считать». «Знаю», — огрызнулся кукольник, — «счетоводы. За каким чертом им понадобилось устраивать этот бардак?» Голем прекратил терзать двери. Он отпрянул назад, чтобы тараном врезаться в створки. Искореженный композит всхлипнул и сдался. Неровный круг брони, диаметром метра полтора, распадаясь по дороге на две части, провалился внутрь. Сгорбившись, Эдам нырнул в пролом. «Аварийная ситуация!» С опозданием возопила акустика. «Нарушена герметичность шлюза номер 4». В ответ раздался деловитый скрежет. Трясясь от страха, Лючана заглянул в шлюз. Там ожили манипуляторы грузовой автоматики. Они пытались нащупать голема, но пока что без желаемого результата. Системы Шиола по-прежнему не воспринимали Эдама. Ни человек, ни невидимка, чье присутствие автоматика была способна отследить лишь по разрушительным последствиям его действий. А разрушений хватало. Голем, заметно нарастивший массу, уже вскрывал наружные двери шлюза. Он сменил тактику, орудуя в основном локтями, на которых выросли лаково-черные полукружья лезвий. Лезвия оставляли на броне глубокие и узкие разрезы, словно хирургические скальпели. Из ран капало масло, черная кровь тюрьмы, текущая по артериям скрытых механизмов. «При попадании в кровь чужеродных веществ», — бубнил вдалеке хриплый голос, похожий на голос маэстро Карло, всезнайки и эрудита. Лючано боялся, что это, подкрадываясь к жертве, читает финальный монолог безумия. «Например, угольных частиц они полностью захватываются печенью. Только в случаях, когда доза их слишком велика, они появляются в других органах». Один из грузовых манипуляторов вслепую нашарил Эдама. Захват сомкнулся на ноге голема. Сокращаясь, визжа сочленениями, неразумный защитник Шиола пытался оттащить нечто от дверей. Ответный рывок голема с корнем выдрал металлическую руку из недр шлюзовой аппаратуры. Так человек бездумно срывает травинку на лугу. Снопами полетели искры, запахло паленым. Подчиняясь программе, включилась система пожаротушения. Шлюз заволокло белесым туманом. В его глубине продолжала ворочаться темная туша голема. Эдам крушил последний заслон, отделявший его от маленьких шармалей. «Время, время, сколько осталось?» Туман с треском растекли голубые молнии электрических разрядов. Грохот ударов смолк, но тут же возобновился. Лючано услышал душераздирающий треск металла, разрываемого в клочья. «Аварийная ситуация. Разрушение наружных дверей шлюза номер 4. Разгерметизация шлюза». Через 10 секунд из тумана возникло существо, в котором не оставалось ничего человеческого. Кроме разве что лица. Чудовище с лицом Эдама улыбалось. На руках, ужасных, убийственных конечностях с клювами-клешнями и лезвиями на локтях, оно бережно несло Давида и Джессику, вцепившихся в голема как репьи. Исцарапанные, в синяках, дети смеялись, подмигивая друг другу. Никто бы не поверил, что эти хохочущие проказники – гематры. Малыши, не понимающие итога своей игры. Взрослые, обрадованные достижением цели – существо с заметным трудом выбралось из пролома в тоннель. «Аварийная ситуация. Разрушение шлюза номер 4. Отстыковка корабля, предназначенного к уничтожению, невозможна. Угроза разгерметизации станции. Всему персоналу и заключенным немедленно покинуть сектор 02. Повторяю,